Бледный поначалу осужденный, зорко озирал толпу зевак своими темными, широко расставленными глазами, словно искал кого-то. И казалось, или могло показаться, что вскоре он действительно увидел то, что он надеялся увидеть, ибо он слегка усмехнулся, и даже при желании можно было утверждать, что на его бледные щеки вернулась слабая краска. Осужденного не сопровождал священник. Никто не нес за ним крест, ибо он, слыхать, резко, а по сведениям некоторых даже грубо, отверг какое бы то ни было духовное утешение или поддержку. Однако со священником или без него, с крестом или без креста, казнь — дело строгое, и если на площадь зрителей валили в самом веселом настроении и навстречу им наяривала музыка, то не могло быть сомнения в том, что сама экзекуция будет проходить достойно, без всяких шуточек и забав, без фокусов, комедии, шутовства и скоморошества, но, выражаясь одним емким словом, солидно. Все это разумелось само собой, до того даже, что внезапный, совершенно неожиданный инцидент вызвал всеобщее оцепенение. Дело в том, что когда двуколка с осужденным, не без труда пробираясь сквозь неохотно расступавшуюся толпу, находилась уже в 5-6 шагах от помоста, какой-то худенький, хорошенький блондинистый паренек, с самого начала, когда к площади стали стекаться первые зрители, взобравшийся на навес над верандой трактира у ратуши и усевшийся над головами капеллы девятихвостая плетка, мы не исключаем, что именно этого безусого озорника и искал глазами осужденный и обрадовался, заметив его. Этот паренек вдруг спрыгнул на веранду и, встав перед изумленными музыкантами, потягивавшими пиво, обратился к ним с неуместно дерзкими словами. «Ну, где же музыка? Что же вы умолкли, господа музыканты? И сидите, словно вам связали руки и зашили рты. Давай, давай, беритесь за дело. Не то все мы тут увянем со скуки и до смерти дозеваемся еще прежде, чем этого господинчика поднимут на колесо. Давай, давай, начали. Тра-ти-та-та-та-та, тра-ти-та-та, бум-ца-ца, бум-ца-ца. Не стесняйтесь, валяйте, мастера струн и дудок. Сыграйте-ка, чтоб и нам стало веселее. Да господам палачам проворнее работалось. Тра-ти-та-та, тра-ти-та-та, бум-ца-ца. Чем должны были ответить музыканты на такой неприличный и глупый призыв? Им следовало позвать трактирщика, чтобы вышиб наглеца вон. К этому они могли бы еще примолвить, что во время казни не играют, и это следовало бы знать даже такому молодому и глупому. Мы, правда, сыграли несколько песенок, но только в начале, пока еще ничего не делалось, и сами перестали бы по своей воле и без указания почтенного бургомистра, как только зазвонили погребальные колокола, потому как знаем, что уместно, а что нет. Но играть сейчас, когда осужденного уже везут? Нет, ты это несерьезно, шалопай. Прочь, прочь от нас. Никаких тебе бум-ца-ца не будет. Так надлежало бы поступить членам девятихвостки. И это до того ясно, что трудно понять, почему они поступили иначе. Но факт остается фактом. Они повели себя не так, как надо. Ни словечком не возразив дерзкому юнцу, взявшемуся неведомо откуда, музыканты оставили пивные кружки, схватили свои инструменты и послушно заиграли. Может быть, не так задорно и громко, как желалось пареньку, а так как и играли бы куклы, приводимые в движение часовым механизмом —